Глава 36. «Ну что, Войцеховский, проспался? Пришел в себя? Караулим тебя, как королевскую особу, уже 5 часов. Плохо тебе? А зачем пил столько? Выглядишь ужасно, конечно». «Пить?» — едва слышно попросил задержанный. «Будет тебе пить. Ребята, налейте ему водички, пусть освежится». Валентин залпом выпил 3 стакана воды и начал осматривать то, что находилось вокруг него. «Это все я?» «Ну не мы же». «А что вы тут делаете? А что, собственно...» Начал было возмущаться Войцеховский и приподниматься с дивана, но тут подошел Левашов и одним движением руки посадил его на прежнее место, тем самым дав понять, что вопросы сейчас задавать будет не он. Горов расчистил себе место за столом, раскрыл свою папку с документами и одарил Войцеховского таким взглядом, от которого пробегал мороз по коже. А как еще можно было смотреть на человека, который даже собственную дочь готов лишить счастья ради собственной выгоды? «Что, Валентин Юрьевич, имеете представление, по какому поводу мы здесь все собрались?» «Ни малейшего», — надменно буркнул Войцеховский. «Плохо. В таком случае разговор будет долгим и не очень приятным». Войцеховский, конечно же, все понимал, несмотря на свое коматозное состояние. Он смотрел на Гурова изучающе, пытаясь понять, что знает полковник, в каких границах, а чего не знает. Вот только выведать это можно было лишь методом проб и ошибок. Нужно было задать кучу вопросов, а это могло еще больше разозлить незваных гостей. «Вы, Валентин Юрьевич, подозреваетесь в совершении особо тяжкого преступления в составе группы, где выступили в качестве организатора убийства, и даже не одного. Обо всех ваших злодеяниях нам стало известно доподлинно, и отпираться вам не имеет смысла. Есть человек, который раскрыл вас как заказчика и организатора убийства Фельдсман Татьяны Николаевны. Нет сомнений в том, что у вас хранятся похищенные драгоценности на баснословную денежную сумму, которые, как я полагаю, вы планировали вывести на этом суденушке в Турцию». «Какая чушь! Это возмутительно! Вы ответите за свои слова! Я уважаемый человек, в моих кругах не принято даже общаться подобным тоном. Единственное, в чем я виноват, в том, что беспробудно пил несколько дней. Имею грех, даю слабину 2 раза в год. Тем более, когда есть такой ужасный повод. У меня погибла теща. Какие-то мерзавцы лишили ее жизни. У меня траур». «Хватит ломать комедию. Настолько сильный траур, что даже на похороны явиться не соизволил». «Да, я не был на похоронах, не был. Ну и что? Какое это дает основание думать, что кровь моей тещи на моих руках?» «А я и не говорю, что на ваших. Формально, да, ее убил другой человек. А фактически... вы к этому приложили немало усилий. Грустно, Войцеховский, грустно, когда ради побрякушек лишаешь собственную дочь последних родственников». Валентин не реагировал на слова полковника. Жалости в нем не было ни на грамм, только желание выкрутиться, вывернуться. Но и на таких персонажей у Гурова имелись свои рычаги давления. С такими вести себя нужно жестко, бесцеремонно, чтобы они поняли, кому попали, и что впереди ждет несладкая жизнь. «Не слышу раскаяния. Уже пора понять, что есть все доказательства и открыта дорога на зону. А, Мономах?» «Кто?» — протяжно спросил Войцеховский, выдержав паузу, и посмотрел на Гурова широкими от испуга глазами. «Да-да, и ваша кличка нам тоже известна. Нам все известно, кроме того, где сейчас находится награбленное. И о нем вы нам сейчас расскажете, Войцеховский. То, что мы провели визуальный осмотр яхты, еще ни о чем не говорит. Сейчас наши ребята отбуксируют ее на мель и вскроют до основания, переберут до каждого винтика. Я почему-то уверен, что драгоценности Фельдсман именно здесь, рядом. А вы за свою несговорчивость будете отправлены в тот изолятор, где сидят ушлые матерые парни. Они расскажут о своей арестантской жизни, поделятся впечатлениями, чиферем угостят, может быть, или чем-то другим. Как вам такая перспектива, Мономах? Они любят сбивать спесь с царских особ». «Вы что, мне угрожаете?» «Ни в коем случае. Просто рассказываю о новых горизонтах вашей жизни. Это не сказки, это суровая реальность. Мономах ранее не был судим. По крайней мере, в общей базе информации о нем не нашлось. А потому такая дикая перспектива его, безусловно, пугала. Он был наслышан о том, какие суровые законы царят в стенах казенного дома, и такого будущего для себя не хотел. Гуров понимал это. Одно дело — Липатов, зубастый, видавший многое на своем веку, такой найдет себе место даже среди самой несносной компании. И другое дело — Мономах, заслуживший к себе уважение среди братков на воле, но не бывавший в местах не столь отдаленных, не евший баланду за одним столом с отморозками из разных уголков страны. «Я сейчас все расскажу», — тихо сказал Войцеховский и опустил глаза. Сейчас Гурову меньше всего этот герой напоминал того Мономаха, историческую личность. «Надо же, такой громкий псевдоним и такой мелкий продажный человек, да еще и пьющий», — подумал Лев Иванович. Его геройства хватило только лишь на то, чтобы убить старуху и забрать у нее ценное. Ничтожный человечишка. Рассказывайте, мы ждем. Не торопимся, выслушаем вас, запишем. А с чего же начать? Начните с основного. Где драгоценности убитой? Я покажу, я все покажу. Войцеховский подошел к столу, остановился и сказал. Они здесь. Рядом ничего не было, только стол, за которым сидел Гуров, да бутылки вокруг. Только если внимательно присмотреться, то можно заметить сколы в деревянном палубном настиле. Кто-то срывал его совсем недавно и попытался вернуть на прежнее место, но вот зазубрины все же остались. Оперативники аккуратно сняли те рейки, которые уже были тронуты ранее. В настиле появилось отверстие в форме прямоугольника, но там не было ничего. Только закрытое строительной пеной пространство. По кивку Войцеховского ребята поняли, что нужно продолжать вскрытие этого секретного портала. Вооружившись кто чем, они по кусочку, по сантиметру начали снимать застывшие слои пенополиуретанового герметика. Кропотливая работа заняла добрых полчаса. Старались не повредить то, что искали, а потому и пришлось изрядно попотеть. Наконец показалось что-то черное, испачканная в монтажной пене. Это была сумка. «А вот и та самая водонепроницаемая сумка, которую вы купили накануне отъезда из Санкт-Петербурга в магазине спортивных товаров. Я не ошибаюсь, Валентин?» «Да, верно. Она. Я боялся, что придется прятать драгоценности во внешней обшивке яхты. Понимал, что может случиться что-то непредвиденное, и украшения окажутся в соленой морской воде. Боялся повредить». Но драгоценности оказались в наших надежных руках. Понятые на месте? Всем все видно? Тогда вскрываем сумку, — скомандовал Гуров. Сумка была вскрыта. Взору каждого предстали те самые драгоценности, которые все видели только на фотографиях, которые нашла в своем архиве Жанна. А сейчас они здесь, натуральные, реальные и невероятно красивые. Россыпи разнообразных камней, от жемчуга до сапфиров, от рубинов до бриллиантов, от изумрудов до александритов. Все эти названия и внешний вид камней Гуров знал теперь досконально. Он никогда ранее не увлекался украшениями. Жена, как правило, выбирала себе ювелирные подарки самостоятельно, потому как украшение должно было нравиться в первую очередь ей. А теперь Лев Иванович, изучив каждую страницу дела, мог отличить камни друг от друга, да еще и разбирался в огранке, качестве исполнения, поскольку украденные украшения были сделаны превосходным ювелиром. За время расследования он не раз заходил в ювелирные магазины, чтобы сравнить то, что он видел на снимках, с тем, что видит на витринах. Конечно же, даже абсолютному дилетанту было понятно, что массовое производство на много ступеней уступает этим шедеврам ювелирного искусства. Каждое украшение аккуратно извлекли из сумки. Все содержимое разложили на столе так, что Гурову пришлось перебазировать свою папку на колени. Зрелище открывалось потрясающее. Хотелось долго рассматривать драгоценности, потому что они, казалось, околдовывали. Однако каждый из присутствующих, пожалуй, кроме Войцеховского, понимал, сколько горя они одновременно принесли людям помимо эстетического наслаждения. Двоякое чувство было в душе и у Ани. Она восторгалась красотой камней, но при этом вспоминала слезы Жанны. Эти камни разбили ей жизнь. «Впечатляет!» — не сказала, а протяжно пропел Гуров. «Не то слово!» — — согласился Левашов, который ходил вокруг стола, как кот возле сметаны. «Так-с, а теперь ждем подробного обстоятельного рассказа, Валентин Юрьевич, о том, как вам пришла в голову идея заполучить столь лакомый кусочек». «Я все расскажу», — тихо, с безысходностью в голосе прошептал Войцеховский, который не видел перед собой иного выхода, кроме как рассказать правду. «Моя теща меня ненавидела. Я для нее был человеком второго сорта. Когда я познакомился с матерью Жанны, я знал, что она из приличной обеспеченной семьи, но ее мать сразу меня не приняла, считала, что для Александры я неровня. Что взять с простого студента из провинции? Еще тогда у меня затаилась обида на Татьяну Николаевну, и с годами она переросла в злобу. Я до сих пор считаю, что это она повлияла на мою судьбу. Именно она породила во мне комплексы. Поэтому у меня совершенно не было жалости к этому человеку». «Почему вы все-таки решились на такой поступок? Ведь прошло немало времени после вашего расставания с Александрой, насколько я знаю». «Я же говорю, с годами эта злоба росла, словно снежный ком. У меня были планы на жизнь, которым не суждено было сбыться без дополнительной финансовой подпитки. Вот я и решил все изменить одним махом и со своим прошлым расквитаться, и материальное положение выправить. Я очень люблю предметы старины, дорогие вещи. Я бы все драгоценности не продавал. Из этих украшений достаточно продать одно колье, чтобы стать финансово свободным человеком и позволить себе многое. Собственно, так я и планировал сделать». «К вашим планам вернемся позже», — перебил Войцеховского Гуров. «Как вы познакомились с уголовником Липатовым Клячкиным?» «Этого парнишку я нашел легко. Мне нужен был хладнокровный исполнитель, который точно довел бы дело до конца. А это мог сделать только человек, который уже побывал там, за решеткой. Я обратился к своему знакомому, который общался с такими людьми, и он свел меня с Вадимом». «Этот знакомый Загорский, тот, кому принадлежит яхта, на которой мы сейчас находимся?» «Да, он». «А что вас связывает с Загорским?» «Случайное знакомство. Он интересный человек. Знаю его очень давно, много воды утекло с тех пор, как мы познакомились. За это время он успел побывать на зоне, вот я его и попросил познакомить меня с кем-нибудь, кто сможет осуществить задуманное». «Вы понимаете, что действовали в составе группы, где были распределены роли?» «Понимаю. А также понимаю, что этот урод всех сдал, и теперь все будем хлебать баланду в ближайшее время». «Правильный вывод и правильное решение рассказать о совершенном вами преступлении, Валентин Юрьевич. Слушаю вас дальше». «Ну а что дальше? Встретился с Вадимом, поговорили, решил пойти по длинному пути и подобраться к теще через Жанку. Рассказал ему про дочь, он быстро ее охмурил, втерся в доверие и познакомился со старухой. Войцеховский рассказывал этот факт без тени сожаления. Так, словно все проделанное было сущим пустяком, будто Жанна вовсе не дочь ему. Это вызвало волну негатива у Жанны и Гурова, но оба молчали и только несколько раз переглянулись друг с другом, потому что лично видели страдания молодой женщины, которую предал отец. «Скажите, а зачем вы встречались с Фельдсман накануне ее убийства, если поручили совершить преступление другому человеку?» — застал врасплох Войцеховского Гуров. «Откуда вы знаете?» — приоткрыл рот от удивления Валентин и несколько секунд приходил в себя от неожиданного вопроса. «Я хотел...» «Хотели лично увидеть лицо тещи в последний раз, чтобы потом явно представить, как она будет лежать мертвой? Жажда мести?» «Да, хотел!» — выкрикнул Войцеховский. «Хотел, чтобы эта старуха понесла достойное наказание за издевательство надо мной. Хотел заглянуть в ведьмины глаза и задать ей вопрос, как ей, старой скряге, живется на этом свете. Хотел, как она делала со мной в молодости, растоптать ее морально, прежде чем ее уничтожат физически, и сделал это, получил огромное наслаждение». «Так, может, на этом стоило остановиться? Хватило бы моральных унижений. Ведь она вам не причиняла никаких физических страданий». «Нет. Эту гадину нужно было уничтожить, потому что ведьмины сокровища должны были стать моими. В них была ее сила. Она обожала драгоценности. А когда украшения оказались у меня в руках, я получил ее власть. Вы не понимаете меня и никогда не поймете. Это произошло на энергетическом уровне. Я заполучил ее влияние, потому что всю жизнь она попрекала меня за то, что я беден, что я без роду, без племени. И вот тот, кто, по ее мнению, был ничтожеством, стал вершителем ее судьбы, хозяином ее жизни, хозяином ее сокровищ. «А как у вас оказалась брошь, Фельдсман, с россыпью разных камней?» «Какая брошь? А разве ее здесь нет?» Войцеховский судорожно стал искать глазами украшения среди драгоценностей из сумки на столе. «А как же так? Как же я ее забыл? Вы нашли ее у меня дома?» «Нашли, без одного крупного камня, рубина. Его мы обнаружили в квартире Фельдсман, на нем оказались отпечатки ваших пальцев. И все же, как вам попала брошь?» Когда я приходил к старухе, я все ей высказал в лицо, все, что накипело за все эти годы, а потом со злости сорвал с нее эту брошку, чтобы унизить ее, чтобы ей было досадно, обидно, как мне когда-то. Я увез брошь с собой и уже дома обнаружил, что в ней нет одного камня. Позже хотел положить брошку ко всем украшениям в сумку, но в суете, видимо, так и оставил на комоде. Да, промашка вышла. «Именно благодаря этой брошке ваша дочь узнала, что ее отец предатель. Жанна очень огорчена. Она буквально подавлена». Войцеховский молча смотрел на Гурова. Сказать ему было нечего. В каюте воцарилась тишина. Лучи солнца заглядывали через иллюминатор и касались драгоценных камней, рассыпанных на столе. Разноцветные переливы отражались на стенах, предметах, на присутствующих людях, будто бы объединяя всех в одну запутанную историю, завязанную на этих драгоценностях. «Что бы произошло после того, как награбленное попало к вам в руки?» — продолжил допрос Гуров. «Этот идиот взял с собой еще статуэтку, который убил старуху. Пришлось изрядно постараться, чтобы очистить ее от крови. Тут, признаюсь, меня подвела моя жадность. Я решил продать ее. Нашел антиквара, который согласился купить, не задавая лишних вопросов. Соответственно, и цена была гораздо ниже, чем ее реальная стоимость. Но выбирать более сговорчивого покупателя у меня не было ни времени, ни вариантов. А дальше я приобрел то, что мне нужно было для пересечения границы, и отправился к указанному месту, где находилась яхта». «Кто убил курьера, который отнес статуэтку в антикварную лавку? Как-то вы упустили этот щекотливый момент. Думали, что никто об этом не узнает, а труп не всплывет на поверхность? Мальчишка Арсений, который мухи за свою жизнь не обидел, на чьих руках его кровь?» — гневно воскликнул Лев Иванович. «Я не убивал. Нет, не я. Я тут ни при чем. Это все люди Загорского. Они помогали мне во всем. На них были все организационные моменты». «Организационные моменты? Вот как теперь называется убийство ни в чем не повинного человека. Организационный момент!» Гуров был в ярости. «Ну ничего, мы вам организуем сладкую жизнь на нарах. Сейчас ты назовешь адрес, где находится Загорский. Если нет, пеняй на себя, понял?» «Я не знаю». «Думай». «Я не знаю, я был у него только однажды. Меня привозил к нему его водитель». «Думай еще». «Загородный коттеджный поселок у реки — это все, что я помню». «На карте показать примерное местонахождение сможешь?» «Попробую». Гуров поймал кураж. Ведь уже совсем скоро должен быть положен конец этой мутной истории. Он чувствовал, что развязка уже рядом, что конец близится. Все имена главных фигурантов дела уже известны. Но осталось поймать еще одного немаловажного соучастника преступлений. Лев Иванович даже не предполагал, что еще ожидает впереди и как сложно будет поставить в расследуемом им деле точку.